Ой, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте! Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа». Мы рады снова встретиться с вами. Я знаю, что дядюшка Дэн приготовил к сегодняшней передаче еще один интересный рассказ. Да, еще один рассказ из книги пророка Даниила, из Ветхого Завета Библии. В прошлый раз мы узнали, что царь Навуходоносор прожил 7 лет среди диких зверей, после чего Бог вновь вернул ему разум. А что было после этого? Сейчас узнаете. Наш следующий рассказ взят из 5 главы книги пророка Даниила из Ветхого Завета Библии. И называется он «Бескровная рука». Когда умер великий царь Навуходоносор, власть ненадолго перешла к его сыну Амил-Мардуку, которого убил муж его сестры Нериглисор, умерший вскоре после этого. Сын Нериглисора был убит заговорщиками, которые посадили на трон Навонидуса, мужа дочери Навуходоносора, Нитокрис. Их старшего сына звали Валтасар. Поздравляю, отец! Теперь ты правитель самого великого царство в мире. Быть царем Вавилона. Большая ответственность. Особенно если учесть, что память о Навуходоносоре еще жива в народе. Народ ожидает, что я буду таким же великим и мудрым правителем, как он. Приятно, что мой муж признает величие моего отца. Да, он был велик. Хотя иногда излишне самоуверен и надменен. В лучших же его проявлениях он являл собой редкое сочетание качеств, присущих правителю. Сострадание, забота о своем народе и мудрость. В этом и было его величие. Отнеси это за счет влияния Даниила и его бога. Ты что, в самом деле в это веришь? Да, я уверена, что гордыня и самоуверенность могли бы погубить моего отца, если бы он не научился от Бога на небесах, что подлинное величие складывается из смирения и истинной доброты. И Бог Даниилов не раз показывал моему отцу свое превосходство, превосходство единственного живого Бога-творца. Возможно. Тем не менее, я прежде всего буду хранить верность Богу Луны. Да и как же иначе? Ведь моя мать его верховная жрица. Боюсь, вавилонским жрецам это не понравится. Думаю, они будут против так же, как были против того, чтобы мой отец поклонялся Богу Всевышнему. Да, конечно. Они будут и впредь поклоняться Мардуку. Я думаю, отец, ты можешь быть великим правителем и в то же время поклоняться вавилонским богам. Или вообще не поклоняться никаким богам. Да-да-да-да, мама. Я помогу тебе управлять Вавилоном. Мы с тобой вместе определим политику и вместе будем проводить ее в жизнь. Это интересная идея, сын. Я подумаю. Я много думал о твоем предложении, сын мой. Ты уже несколько лет принимаешь участие в важных делах царства. Ты честолюбив. Но я не вполне уверен, что у тебя достаточно опыта, чтобы управлять царством вместе со мной. А я уверен, что смогу, отец. Точно смогу. Я знаю, как управлять государством. Возможно. Позволь задать тебе вопрос. Что ты думаешь о нашем союзе с Киром Персидским? Ну, пока этот союз идет нам на пользу. Но Кир расчетливый и коварный царь. И он зарится на Вавилон. И рано или поздно он пойдет против нас. А как насчет Аравии? Думаю, что Аравии надо заняться немедленно. Я бы не стал откладывать поход на Тиму. Похоже, ты и вправду можешь стать лучшим правителем, чем я думал. Мои советники точно такого же мнения, что и ты. Ты пойдешь походом на Тиму, отец? Как только будут готовы армия и все необходимое для похода. Ты позволишь мне возглавить компанию? Нет, я сам ее возглавлю. А ты останешься здесь за меня. И будешь в мое отсутствие, как царь, командовать оставшимися войсками. Царь Валтасар? Царь Вавилона? Грандиозно! Поход Набонидаса на Тиму был успешным. Завоевав Тиму, он перестроил город и прожил в нем 10 лет. В это время его старший сын Валтасар замещал его в Вавилоне. В это же время Кир, основатель и правитель Персидской империи, разгромил Вавилонскую армию у Описа на реке Тигр. Вскоре после этого он захватил Сипр и готовился к походу на Вавилон. Генерал, все готово к походу на Вавилон. Вы действительно собираетесь в поход на Вавилон, Ваше Величество? Да, на Вавилон, столицу Вавилонской империи. Мы захватим этот город. А что? У тебя есть сомнения, генерал? Вавилон неприступен, Ваше Величество. Да неужели великий генерал Габриас боится? Это невероятно! Нет, господин мой. Но когда Навуходоносор был царем Вавилона, он надежно укрепил город. Вавилон можно захватить. Мы отправимся в поход немедленно и возьмем город в осаду. Если его величество царь Валтасар позволит, генерал его армии хотел бы войти. Наверное, он беспокоится об осаде Вавилона Киром. Впусти его, узнаем, чего он хочет. Слушаюсь, ваше величество. Да здравствует царь. В чем дело, генерал? Господин мой, я хочу доложить, как мы приготовились к обороне. Ну? По вашему приказу, мы сделали большие запасы провианта на случай длительной осады. Да. Я удвоил количество часовых на стенах и башнях. Хорошо. В боевую готовность приведено все боеспособное мужское население. Очень хорошо, генерал. Поверь, нам нечего бояться. Вавилон надежно защищен от Кира. Да, да, мой господин. Но я должен сказать вам, ваше величество... Что? Ну что, вы относитесь к осаде недостаточно серьезно. Как будто вы довольны, что на нас совершено нападение. Естественно. Ведь у Кира нет ни единого шанса. Да здравствует царь. Да, генерал. Мой господин. Кир разбил лагерь на западном берегу реки, сразу за вашим летним дворцом, ваше величество. Что? Он посмел разбить лагерь перед самым моим дворцом? Не совсем, ваше величество. Небольшой холм частично прикрывает его лагерь. Чем там они занимаются? Что? Они готовятся к штурму? Нет, ваше величество. Нет. Они ведут себя так, будто находятся на отдыхе. Ничего у них не организовано. Они купаются в реке, развлекаются. Не знаю, что и думать. Все очень просто, генерал. Кир не знает, как вести военную кампанию. Ваше Величество, за этим что-то кроется. Мне кажется, что они что-то затевают. Что? Что-то затевают? Да, все это неспроста. Слишком уже все на показ. Слишком нарочито. Так. Ну, даже если предположить, что ты прав, какое это отношение имеет к взятию Вавилона? Ну, нет. Кир никогда не захватит Вавилона. Кир, возглавив объединенные персидские и мидийские силы, пошел походом на Вавилон. Он разбил лагерь у стен города на реке Ефрат. А царь Валтасар, который находился в городе, ни на минуту не сомневался, что неприступные стены и массивные латунные ворота Вавилона, а также река Ефрат, надежно защищают город от любого нападения. Ну нет, Кир никогда не захватит Вавилона. Это сам царь Валтасар наблюдал за нами с городской стены. Да, мой господин. Ты уверен? Совершенно уверен. Да, мой господин. Он очень молод, держится самоуверенно. Похоже, его будет нетрудно провести. Хотелось бы мне видеть его лицо, когда это случится. Обязательно увидишь. А вот интересно будет понаблюдать, как он удивится и испугается. О, да! Господа, я принял решение устроить пир. Много ли в Вавилоне знатных иностранцев? Несколько сот, Ваше Величество. Хорошо. Дворецкий, как у нас с провиантом и прохладительными напитками? Склады ломятся, Ваше Величество. А как насчет вина? Хватит, чтобы затопить город, Ваше Величество. Замечательно, прекрасно. Объявляю праздник и пир. Всем пирам пир. Подобного пира по блеску и размаху еще не бывало. Приготовьте большой банкетный зал в главном дворце на 1000 человек. Сделайте все, чтобы мои гости получили удовольствие и повеселились. Слушаюсь, Ваше Величество. Как же расстроится Кир и его войско, когда они поймут, что мы действительно в полной безопасности. Так они чувствуют себя в безопасности за стенами города? Да, мой господин, в полной безопасности. Если бы они только знали. Скажи мне, генерал, они действительно ничего не подозревают? Ничего, мой господин. Инженеры закончили работу? Закончат через несколько дней. Когда Валтасар назначил свой пир? Всем пирам пир. Он начнется через 3 дня. О! Как раз, когда мы будем готовы преподнести ему сюрприз. Да, Ваше Величество. Ну, на том и порешим. В первый же вечер его пиршества мы устроим ему сюрприз из сюрпризов, после которого царских пиров уже больше никогда не будет. Тебе пир, красавица. Какого грандиозного пира я еще никогда в жизни не видела. Налейте мне еще вина! Эй, ты! Иди сюда! Налей даме бокал вина! Да не один! Ах, какой чудесный пир! Лучше не бывает! Кого только здесь нет! Знаменитости со всего мира! Борецкий! Дворецкий! Звали, ваше величество! Звал! Ты знаешь, где хранятся золотые и серебряные сосуды? Те самые, что Навуходоносор привез из храма израильтян, из Иерусалима. А эти сосуды знаю. Принеси их сюда, ко мне. И золотые, и серебряные. Но, ваше величество, ведь они же священны. Что? Будет исполнено, ваше величество. И вот несли золотые сосуды. И царь, его придворные, жены и наложницы стали пить из них вино. Пейте, пейте, мои друзья, пейте из золотых и серебряных чашек. Это священные чаши. Они принадлежат Богу Творцу. Богу Творцу? Нет такого Бога. Есть один только Бог. Бог золота! Золото! У меня есть тост. Тост. Выпью за Бога золота и серебра. Да здравствует царь Балтасар! Погодите, погодите. Я хочу кое-что сказать. Я царь. Я Балтасар. Царь Вавилона. Я сильнее всех богов вместе взятых. А если это не так, то пусть любой бог мне это докажет. Смотрите! Там, наверху! На стене! Там рука! Бескровная рука! Пишет на стене. Что это? Писар, кто это написал? Генерал, что это за рука там на стене? Она исчезла, ваше величество. Но слова остались, огненные слова, генерал. Немедленно созови мудрецов, астрологов, прорицателей и чародеев. Слушаюсь, ваше величество. Астрологов ко мне! Кто из вас может прочесть слова? Там, наверху, на стене! Кто-нибудь может их прочесть? Я приказываю прочесть мне эти слова. Не можете? Хороши мудрецы. Только и ждете, что наград. Ладно, Тот, кто просчет и объяснит написанное, получит багряницу и золотую цепь на шею и станет третьим властелином в царстве. Ну, если бы только... Государь! Не сейчас, мать! Не время! Позже! Позже, потом! Но я вспомнила что-то очень важное. Что? Ну, ладно. Говори, что ты вспомнила? В твоем царстве есть человек, в котором живет дух Бога Всевышнего. В годы правления твоего деда Навуходоносора этот человек был главным над всеми мудрецами. Он умел толковать сны, разгадывать загадки и решать задачи. Прикажи, государь, привести этого человека по имени Даниил, и он скажет тебе, что написано на стене. Генерал, прикажи немедленно позвать этого Даниила. Даниил предстал перед царем, и царь попросил его прочитать надпись на стене и объяснить ее смысл. О, царь, позволь мне сначала напомнить тебе о деяниях Навуходоносора. Бог Всевышний даровал ему величие и славу, но скоро сердцем его овладела гордыня. Слава была от него отторгнута, а он сам был приговорен жить среди зверей до тех пор, пока не признает власти Бога Всевышнего над царством людей. Все это, как тебе известно, о царь, были знамения Господни. Но ты, о царь, не смирил свою гордыню, хотя все это ты знал. Ты бросил вызов Богу. Ты и твои жены и гости пьете вино из священных сосудов из храма Господня. Ты воздаешь хвалу богам золота и серебра, дерева и камня, но не почитаешь Бога, в чьих руках твоя жизнь. За это и послана от него кисть руки и начертано это писание. Мене, мене, «Текел упарсин». А вот и значение этих слов, о царь. «Исчислил Бог царство твое и положил ему конец. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Разделено царство твое и дано медянам и персам». Медянам и персам? Как? Киру? Киру, который стоит лагерем у стен Вавилона? Так, значит, Кир захватит Вавилон и положит конец моей династии? Так повелел Господь, так тому и быть. Писарь, внеси царскую багряницу и облачи в нее Даниила. И еще... Ваше Величество, прибыл гонец из города с очень важным донесением. Пусть войдет. О, царь, Кир со своей армией проник в город. Он... Проник в город? Он в Вавилоне? Да, Ваше Величество, Вавилон пал! Сейчас Кир со своей армией движется к вашему дворцу! Как же они проникли через ворота? Среди нас есть предатели! Нет, Ваше Величество! Пока Ваше Величество и ваши гости пировали, Кир провел свое войско под городской стеной и вошел в город! Под городской стеной? Да, Ваше Величество, да! Они повернули течение реки Евфрат и проникли в город по руслу реки под городской стеной. Так что, нет никакой надежды? Нет, Ваше Величество, никакой! Вавилон обречен. Но если Ваше Величество пойдет со мной, может, нам удастся бежать. Нет, генерал, я останусь здесь и буду биться до конца. В ту ночь Валтасар был убит. Таким был бесславный конец Вавилонской империи, основанной и прославленной мудрым и богобоязненным Навуходоносором. Очень интересная история, дядюшка Дэн. Кир действительно нашел весьма хитроумный способ, чтобы проникнуть в Вавилон. А еще интереснее то, что за 100 лет до рождения Кира Бог через пророка Исаию назвал его по имени и сказал, что ему написано на роду. Об этом можно прочитать в Ветхом Завете Библии в книге пророка Исаии с 28 стиха 44 главы по 4 стих 45 главы. Знаешь, дядюшка Дэн, ведь Богу известно все, что должно произойти в мире, например, сегодня. И Он знает каждого человека по имени. В Библии говорится, что Он знает даже, сколько волос на голове у каждого. Он так много знает о нас, тетушка Кэрол, потому что Он нас очень любит. Ты абсолютно прав.